Глава 25. Нат Коган с женой Дебби владели 20-футовой лодкой. Они купили ее подержанной, когда мальчишки были маленькими, но благодаря заботам Ната она все еще оставалась в прекрасном состоянии. Так как мальчики проводили день с друзьями в Фенвей-парке на игре Red Sox, Нат предложил жене устроить пикник на лодке. «Ты же не любишь пикники!» — удивилась она. «Я не люблю сидеть в поле с муравьями, ползающими повсюду». «Я думала, ты собираешься проверить ловушки на омаров, а потом вернуться и смотреть игру?» Она пожала плечами. «Что-то здесь кроется, чего я не понимаю. Ладно, я приготовлю немного сэндвичей». Нат нежно посмотрел на жену. «От Деб ничего не ускользнет», — подивился он. «Нет, просто посиди и отдохни, я сам все приготовлю». Он сбегал в кулинарию и купил лосося, паштет, крекеры и виноград. «Можно было бы скупить у них все», — подумал он. «Прекрасно», — заметила Деб, укладывая еду в корзинку. «У них не было ливерной колбасы?» «Нет». «Вот что мне действительно хотелось бы». Из холодильника он достал охлажденную бутылку вина. Дебби прочла этикетку. «Ты в чем-то провинился? Это же дорого». «Я знаю». «Пошли. Погода к вечеру испортится». Они бросили якорь точно в полутора милях от острова Мономой. Нат не сказал жене, что в этом месте Вивиан Ковей провела последние часы своей жизни. Это могло бы расстроить ее. «На самом деле чудесно», — признала Дебби. «Но что ты имеешь против стульев?» «Просто интересно попробовать по-другому». Он расстелил на палубе старое пляжное одеяло и выложил еду. Принес подушки, чтобы было удобнее сидеть. Наконец разлил вино в стаканы. «Эй, полегче!» — запротестовала Дебби. — «Я не хочу столько пить». — «Почему?» — спросил Нат. — «Мы можем потом подремать». Солнце было ласковым, лодка тихо покачивалась. Они пили вино, закусывая сыром и паштетом, отщипывали виноградины. Через час Дебби сонно посмотрела на пустую бутылку. «Не верится, что мы все выпили», — сказала она. Нат завернул остатки еды и положил обратно в корзину. «Хочешь подремать?» — спросил он, кладя рядом подушки. Он знал, что жена не привыкла пить днем. «Прекрасная мысль». Дебби устроилась поудобнее и закрыла глаза. Нат вытянулся рядом с ней и начал продумывать, что узнал за последние дни. В пятницу после изучения снимков вскрытия он заскочил к Скотту Ковию. Объяснение Ковия, что, возможно, жена переодела изумрудное кольцо на другую руку, показалось ему чересчур гладким и отрепетированным. Он взглянул на пустую бутылку, греющуюся на солнце. Согласно результатам вскрытия, незадолго до смерти Вивиан Карпентер выпила несколько стаканов вина. Но когда он спросил у ее родителей о привычках дочери, они оба подтвердили, что она не пила днем. Один стакан вина сделал бы ее сонной, особенно на солнце, как это случилось сейчас с Дебби. стал бы кто-нибудь, осоловевший от выпитого вина и только начавший учиться нырять с аквалангом, настаивать, что хочет присоединиться к мужу, когда он выразил желание недолго поплавать под водой. Нат так не думал. В 3 часа он почувствовал легкое изменение в движениях лодки. Около 3:30 ожидались сильные дожди. Нат встал. Они находились как раз напротив входа в бухту, и он видел, как со всех сторон туда направились мелкие суденышки. Ковий уверяет, что они с Вивиан были внизу около 20 минут, когда налетел шторм. Это означает, что когда он встал после сна в тот день, то должен был заметить оживленное движение лодок к берегу. Должно было ощущаться и усиление течения. В такой ситуации любой дурак включил бы радио и послушал прогноз, размышлял Нат. Деб заворочилась и села. «Что ты делаешь?» «Думаю». Он посмотрел, как она потягивается. «Хочешь немного поплавать, милая?» Дебби снова легла и закрыла глаза. «Забудь об этом», — пробормотала она. «Я слишком сонная».